Глава 15. Он поехал домой. Алекса наверняка еще не спит. Она была настоящей совой, могла не спать до утра. По вечерам, если его не было дома, она отвечала на электронные письма и говорила по телефону. Проверяла бухгалтерию звукозаписывающей компании, прослушивала диски, присланные подающими надежды музыкантами. А вдруг? И спрашивала, как у него прошел день, когда он, наконец, возвращался. Она же и готовила еду. Он подозревал, что таким образом Алекса подавляет тягу к спиртному, пытается вернуться к нормальной жизни, создать домашнюю, уютную атмосферу. В конце концов, в юности она вела богемную жизнь. Потом много лет была несчастлива в браке. А еще он подозревал, она думает, что он ожидает от нее такого поведения, хотя сам он это и отрицал. Готовить Алекса не умела. В число ее талантов склонность к кулинарии не входила. Она часто отвлекалась, если получала смс-ку или ей звонили, поэтому не помнила, какие ингредиенты добавила, а какие еще нет. Да и вообще ее вкусовые пристрастия оставались сомнительными. Она несколько раз пробовала соус к макаронам, объявляла, что вышло идеально. Но когда раскладывала еду по тарелкам и приступала к еде, то часто хмурилась и говорила: «Что-то не так, может, ты тоже попробуешь?» Он обычно лгал, что ему все нравится. Но такая ложь не считается, это ложь во спасение. Большая ложь, о которой он не говорил, которой ни с кем не мог поделиться, и которая делалась все более невыносимой и все сильнее давила на него, пока он ехал к Алексе по темному тихому шоссе, касалась секса. Он громко выругался. Жизнь не дает ему передышек. Если пить, как пил он, 7 дней в неделю, о сексе вообще забываешь. Когда на него иногда накатывало, его пропитанный спиртным организм все равно не слушался. Потом он бросил пить, и тогда проявились последствия. Самая большая проблема – желание исцелиться с помощью бутылки. Вместе с желанием выпить возвращалась и либидо. И это в таком возрасте, когда позади уже много лет, а красавицы не выстраиваются в очередь, желая тебе угодить. И вот что самое странное. Полгода назад он был по уши влюблен в Алексу и испытывал огромное желание заняться с ней любовью, долго и как полагается. Он восхищался ее чувственными, красивыми губами, щедрыми и мягкими. Ему нравилась ее пышная грудь. Он тогда, как Купидон, мог часами описывать понравившийся ему бюст. Кроме того, у Алексы был ее неповторимый голос, и ее осанка, и проницательный взгляд. Она как будто видела его насквозь, читала его мысли, но не проникалась к нему отвращением. Его с самого начала влекло к ней, еще с давних пор, когда она только начала выступать на сцене. А Бенни был одним из толпы безымянных фанатов, который любовался красивой певицей по телевизору и лелеял нескромные мечты. Он с ума по ней сходил. Они впервые занялись любовью полгода назад, после полной неразберихи, какой окончилось дело Слут, и Бенни Грисел решил, что сбылись все его мечты. Как же она умела целоваться, и как в ее теле в нужной пропорции сочетались твердость и мягкость, несмотря на то, что она была старше его на несколько лет. Алекса оказалась так податлива и так отзывчива, так ласкала его. Была такой жадной и такой непосредственной. Она не скрывала, что ей хорошо. «О да, Бенни, да, как хорошо! Еще, еще, еще!» — кричала она своим бархатным голоском. «Было и другое, чем не делишься с другими, но что, тем не менее, тебя волнует?» Потом он, бывало, лежал с ней рядом, измученный, весь в испарине, влюбленный, потерянный и такой счастливый за себя и за нее, и за них вместе. Он думал, наконец-то жизнь подарила ему что-то хорошее, настоящую красавицу, поистине женщину его мечты. Дальше все становилось только лучше. Несмотря на то, что она была полностью загружена, а его работа отличалась непредсказуемостью, они успевали заняться любовью по крайней мере раз в неделю, а иногда и 2 раза, что было божественно. Они наслаждались друг другом на огромной двуспальной кровати. Пару раз набросились друг на друга в гостиной, а один раз в душе, мокрые и намыленные. Они больше узнавали о вкусах и пристрастиях друг друга, все больше расслаблялись, и Грисел впервые неизвестно за сколько времени почувствовал себя счастливым. А потом он переехал к ней. «Бенни, как было бы хорошо, если бы я видела тебя чаще, хотя бы по полчаса утром или вечером», вот как Алекса сформулировала свое желание. Он подумал, если все так замечательно, если он видит ее так редко, все будет только лучше, если он будет чаще видеть ее. Вполне логичный вывод. Вдобавок переезд привлекал его с практической точки зрения. Она жила одна в огромном доме. Он снимал тесную квартирку, набитую дешевой мебелью. И они любили друг друга. Поэтому он сдал свою квартиру, а мебель отвез назад в ломбард к Мохаммеду Файсалу по прозвищу Губошлеп. На вырученную сумму Бенни повел Алексу в ее любимую Бизерку, где он, капитан уголовного розыска, ел устриц, зная, что его постоянная борьба окончена, и жить хорошо. В ту первую ночь после переезда они любили друг друга неистово, как подростки, и он понимал, что принял верное решение. На вторую ночь, когда он лег в постель, Алекса сунула ладонь ему в пижамные штаны, поглаживала, дразнила и целовала его, и у него снова все получилось. На третью ночь было то же самое. Его солдат стоял по стойке смирно, и хотя его готовностью нельзя было назвать готовностью номер один, он все же старался. На четвертую ночь он понял, что попал в беду. В 20 с чем-то, когда они с бывшей женой Анной были молодыми, полными страсти молодоженами, он мог заниматься любовью по 2-3 раза на дню. Но это было давно. 1/4 века и 1000 литров Джека Дэниелса назад. Теперь все совсем по-другому. Что же делать? Он не мог сказать Алексе: «Не надо, мне уже хватит». Особенно, когда она смотрела на него своими глазами, полными любви, сострадания и желания. Когда последние полгода они занимались любовью с таким самозабвением. К тому же она дарила ему дорогую одежду, купила айфон и обращалась как с настоящим героем. Он не мог пойти к врачу и попросить рецепт на Виагру. Его сексуальная жизнь никого не касается, ему не хватало храбрости. И потом, такие таблетки все равно нельзя принимать каждый день. Ему не хотелось впадать в очередную зависимость и целыми днями пребывать в полной боевой готовности. Оставалось одно — ночевать на работе, чтобы пробудить в себе хоть какое-то желание. Вот почему по утрам он так плохо выглядел, и вот почему лгал всем и каждому. Глядя на него, командир и коллеги думали, что он снова запил. Грисел знал, что больше так продолжаться не может. Но что делать? Он облажался. Облажался по-крупному. Она встретила его в дверях, поцеловала, прижалась к нему всем телом. Повела на кухню поесть лазаньи. Правда, она вышла не совсем такой, как я хотела, Бенни. Но ты, наверное, ужасно голодный. Она сидела за столом напротив. Бенни заставлял себе есть ее стряпню и лгал, что лазанья вышла вкусной. Алекса спросила, как у него прошел день. Он рассказал ей обо всем, кроме Эдера. Она слушала его внимательно и участливо. Потом она сказала: «Ты великий сыщик, ты их поймаешь». Он тоже спросил, как у нее прошел день. Она рассказала о переговорах, записях, о том, как трудно пробить рекламу и эфирное время для ее музыкантов. Рынок сейчас переполнен. После ужина они пошли в спальню. Грисел почистил зубы, надел новую пижаму. Алекса снимала макияж перед зеркалом и разговаривала. Предупредила его, что набила холодильник, чтобы он не голодал на то время, что ее не будет. Завтра она улетает в Йоханнесбург. Она сказала, что будет скучать по нему. Он должен беречь себя. И пусть звонит, когда сможет. У нее куча деловых встреч и одно выступление в казино «Карнавал-Сити», но в четверг она вернется. Грисел мысленно произвел подсчеты. Две ночи на восстановление, на перезарядку, так сказать. Она разделась, нанесла ночной крем, надела ночную рубашку, выключила свет. Легла рядом с ним, прижалась к нему, прильнула губами к его шее. «Я люблю тебя, Бенни. И я тебя люблю». Ее рука скользнула ниже, под резинку трусов. «Где этот мошенник?» — игриво спросила она. Его разбудил звонок мобильника. Он увидел на экране служебный номер УРОВ. Посмотрел на часы 02:12. Чтобы не будить Алексу, он вышел в коридор. Без пижамы было холодно, но пижама осталась где-то под одеялом. «Грисел», — сказал он. «Бенни, это Филипп, извини, что разбудил». «Ничего страшного». Он постарался ответить не очень сонным голосом. «Я подумал, что тебе нужно знать. Нам только что позвонил старший суперинтендант Жан-Люк Бонфис из Интерпола в Лионе. Насчет змеи на гильзах. Им что-нибудь известно?» «Вот именно, что-нибудь лучше, пожалуй, не скажешь». Он получил наш запрос и в течение часа пришлет все, что у них есть, а пока сообщил следующее. Убийство во Франсхуке — это 16-е, в котором фигурирует гильза со змеей. «Боже!» — прошептал Грисел. Обогреватель был выключен, но гостиная еще не успела промерзнуть, как коридор. Он снова включил обогрев на максимум и встал над обогревателем, широко расставив ноги. «Я кое-что записал с его слов», — продолжал Ван Вейк. «За точность не ручаюсь, но суть в следующем. Первое убийство, на месте которого нашли такие гильзы с гравировкой, совершено 7 лет назад в Португалии. Позже я еще к нему вернусь. Почти все последующие убийства совершались в Европе, в Германии, во Франции, в Испании, Голландии, Польше, Бельгии и Италии. Одно в Великобритании, одно в Нью-Йорке и одно в Исландии, в Рейкьявике. По его словам, одно или два убийства, возможно, совершены в России, но оттуда ничего официального в Интерпол не передавали. Убийство во Франсхуке, первое в Южном полушарии. И каждый раз на гильзах была змея. Вот именно. Кто жертвы? Вот что странно. Бонфис говорит, что они не сомневаются в том, что во всех случаях орудовал наемный убийца, но специфического почерка они не видят. Если, конечно, не считать гравировки на гильзах. В Польше, Испании и Франции жертвы определенно были представителями криминальных кругов. В Нью-Йорке убили 82-летнюю мультимиллионершу, которая коллекционировала картины. В Германии жертвой стал молодой предприниматель, основатель интернет-компании. Вторая жертва там же – очень красивая 30-летняя учительница. Они никак не были связаны между собой, и убийство разделяет промежуток в год и 2 месяца. Я мог бы продолжать. Бонфис сказал, что по их версии киллер работает на любого, кто готов платить, и, очевидно, много просит за свои услуги. По меньшей мере 100 тысяч евро за заказ. Им известно, кто он. У них есть несколько любопытных версий, основанных на сведениях из одного источника, который также не знает всего. По словам Бонфиса, змея на гильзах, скорее всего, мозамбикская ошейниковая кобра, которую еще называют плюющей коброй. Буквы НМ, возможно, значит «Ная Мозамбика», латинское название змеи. Очевидно, она очень ядовита, а ее, так сказать, выстрелы смертельно точны. Грисел безуспешно пытался найти связь между европейцем-киллером и африканской змеей. Мозамбикская? Но не странно ли? Странно. Именно здесь начинается самое любопытное. Они прозвали киллера коброй. Сотрудники Интерпола считают, что он родом из Мозамбика. Бонфис говорит, что все подробности изложены в отчете. Все начинается с первого убийства, которое произошло в Португалии. Он уже выслал материалы. Обещал. Я еду. Фил, а тебе не мешает поспать? Посплю, как только прочту материалы. Грисел отключился, сжал мобильник в руке. «Уроженец Мозамбика, профессор из Великобритании. На винодельческой ферме неподалеку от Кейптауна, которая принадлежит немцу. Где те дни, когда Южная Африка считалась задворками мира, и на его родину никто не приезжал? В те дни он хотя бы знал, что подозреваемый какой-нибудь местный ублюдок». Неожиданно он почувствовал, что вместе с теплом от обогревателя поднимается мускусный запах семени. Он опустил голову и посмотрел на свой пенис, значительно усохший и уменьшившийся в объеме. «Мошенник!» В большой темной комнате он насмешливо усмехнулся над самим собой.